Катя едва дождалась утра. Оперативка началась, как всегда, ровно в 10. «Новости есть?» «Есть, Степан Варфоломеич». Кузнецов был убит, предположительно, из пистолета ТТ, который у нас нигде не засвечен, безрадостно сообщил Банников. «Установили, наконец, этого телемастера? Сколько с этим тянуть можно?» «Просто неуловимый Джо какой-то, Степан Варфоломеич». Лысенко попытался состроить рожу, но голубые глаза его смотрели сегодня почему-то виновато. «Всех опросили, кто с ними ездил. Никто не знает ни фамилии, ни чем этот Виктор занимается. Самое смешное, его никто из них туда не приглашал. Только одна пара осталась, но они сейчас в отпуске». «Я тут в компе его полазил». Бухин покашлял для солидности. «Так вот, Кузнецов для себя вел учет. Причем у него было две колонки, и своя, и для Томашевского. В них покупатели идут то по фамилиям, то просто по инициалам. Есть, которые повторяются в обеих колонках. Я вчера снова заезжал к Томашевскому. Мы вместе смотрели этот список. Он практически всех их помнит. Только несколько позиций не смог расшифровать. И среди них вот такая запись. Децл, скобки, В, Ш. Скобки закрываются. Эти самые В, Ш, то ли инициалы, то ли к Децлу имеют какое-то отношение. Этого Томашевский не помнит. Децла самого, причем, он хорошо знает. Они ему оборудование ставили. Но что такое В, Ш? Может быть, это и есть тот самый Виктор? Ты хоть догадался телефончик списать? Телефон его у Томашевского в конторе, Игорь Анатольевич. Томашевский обещал с утра найти и перезвонить. Да я его и без телефона найду, он объяснил точно. Только боюсь, что его может на месте не быть. Жаль, если зря через весь город ехать придется. Ну так звони этому Томашевскому каждые полчаса, тереби его. Может, он вообще про этот телефон думать забыл? Я смотрю, у этого Томашевского вообще одни сплошные провалы в памяти. А ты ждешь, как красная девица. А что, кстати, наша красная девица? Лысенко обернулся в сторону Кати. Ты вроде вчера в больницу к Кузнецовой собиралась проводить следственный эксперимент. Катя даже не отреагировала на слово «красно», в котором в любой другой ситуации усмотрела бы намек на свой цвет волос. Да и цвет лица у нее сейчас, прямо скажем, подкачал. Она сидела как на иголках, ожидая момента, чтобы эффектнее подать свою информацию. «Да. Я была вчера у Кузнецовой. В больницу, кстати, можно войти и выйти совершенно без проблем. Только на выходе нужно дать санитарке чего-нибудь». «Ничего себе! А ты говорила, этот заведующий заливал, какая у них дисциплина. После 7 часов ни-ни, только по служебной надобности». Банников покачал головой. «Или ты по служебной надобности вошла?» Вошла я вообще совершенно спокойно. На их хваленом пропускнике никого не было. Только в коридоре меня эта тетечка спросила, куда я иду. Вот и все. А когда я у нее поинтересовалась, когда нужно выйти, то оказалось, что можно хоть ночью, только нужно положить на столик. «Так ты положила на столик, Катерина, или нет? Признавайся», — потребовал Лысенко. «Положила», — со вздохом созналась Катя. «Неудобно так уйти было». «А сколько положила?» — продолжал допытываться капитан. «2 гривни». «Не густо», — причмокнул Лысенко. «Жадная ты, Катерина». «Так я девушка небогатая». «Смотри, не говори больше никому, а то замуж не возьмут». «Так что ты там с Кузнецовой виделась? Предъявила ей фоторобот?» «Предъявила, Степан Варфоломеич. не помнит она этого Виктора. Выходит, зря ездила. Саша Бухин с сочувствием посмотрел на Катю. «Не зря я ездила». Катя, наконец, вытащила своего козырного туза. «Это Кузнецова стреляла в своего мужа». «Обана!» Лысенко даже привстал на стуле. «Хорошенькое дельце! По всем прикидам мы считали, что его завалил лепший дружбан, Томашевский, а оказывается, жена. Это что, снотворное на нее так сильно подействовало?» Она медсестре шприц подменила. Катю аж распирала от гордости. Рыжая, которая к Морозову приходила, это Нина Кузнецова и была. «Ты смотри, бледная спирохета!» — восхитился Лысенко. «Всем голову заморочила. Снотворная. Спала она, видите ли». А сама вышла потихоньку, шлепнула муженька и вернулась обратно. Она и сама думала, что его убила, огорошила всех Катерина. Но по всем расчетам это не так. Вспомните время, когда был убит Кузнецов, и время, когда пришла Кузнецова. Она ведь пришла через час. По ее словам, муж спал, сидя за столом, и не проснулся, когда она вошла. Она стреляла уже в мертвого Кузнецова. Она тот самый второй стрелок, который все время мазал. Одно попадание — в руку. Пистолет Беретта с глушителем. Она его потом в реке утопила. Вместе со всеми вещами и париком. Место, куда пакет бросила, может показать. «Вот это номер! Ты уверена?» «Абсолютно. Мы вчера с ней 2 часа проговорили. Она сама мне сказала, что убила своего мужа. Хотела, чтобы я ее немедленно арестовала». «Что ж, она... слепая, что ли?» — не выдержал Бухин. «Не видела, что в покойника стреляет». Там темно было в кабинете, а он так и сидел, как его Малышева потом нашла. Кузнецова подумала, что он спит. И водолазка опять-таки на нем была черная. Ни крови, ничего не было видно. И на черном столе кровь тоже не видна. К тому же она его видела только в свете из гостиной. Да и волновалась очень. «Ну, в другой раз волноваться уже меньше будет. Дело наживное. Интересная какая дамочка. Будить, значит, не захотела. Игорь, дай Катерине договорить. А обратно? Она не из своего подъезда вышла?» «Да, Николай Андреевич, через крышу и первый подъезд». «Молодец, Катерина!» Бармалей был весьма и весьма доволен. «Одна ты ее и подозревала. Следак только для проформы в больницу и посылал. Это плохо, конечно, что не она». «Да нет, для нее-то это хорошо, хоть нам от этого ни холодно, ни жарко. А с чего ты вообще подумала, что это она, а, Катерина?» «А мы, когда их дежурную опрашивали, Степан Варфоломеевич, она сказала, что эта рыжая ей кого-то напоминает. Я потом еще раз к ней приходила, может, вспомнит. Но она так и не вспомнила. Зато я выяснила, что в их доме настоящий рыжий только один, сын Кузнецовой. Вот я и подумала, между матерью и ребенком должно же быть сходство. Обычно сын на мать похож. И если Кузнецовой надеть рыжий парик, она станет похожа на своего сына. Вот и все». Парень был маленький, щуплый и в совершенно отвязных шмотках. Какая-то дикая оранжевая с зеленым кофта, исписанная типографскими шрифтами, широченные штаны со множеством карманов, чудом держащиеся на заднице, и действительно чем-то неуловимо напоминал Децла. «И это владелец 3 кафе. Увидев фоторобот, он сразу же заявил: «А, так это Витька Шуба! Он мне тогда, кстати, их и присоветовал, продвинутые пацаны. Скидку мне конкретную сделали». А Шуба — это фамилия? — Это ник. Фамилия его Кашуба, кажется. — А где его найти? Чем он занимается? Телефон есть у него? Саша Бухин стал похож на гончую, которая, наконец, взяла след. — Телефончик, телефончик, где-то был нарисован, сейчас пошуршу. Децл достал электронную записную книжку, пошуршал и нашел. Вот его телефон, а это мобила. А занимается он чем? Так он хавчик, толкает на блокбазе. В железе не прет совсем, но так ничего, контачить можно. А знакомых его не знаете? С кем он тусуется, точно не скажу. Работы много, мне по залу некогда шариться. Видел только, что с мочалкой одной крашеной иногда приходит. С девушкой? Вы ее случайно не знаете? Не в моем вкусе. Дылда двухметровая. А с кем-нибудь другим она приходит? Нет, всегда только с Витьком, верная. Скажите, пожалуйста. Гарик. Децл протянул Бухину маленькую широкую руку. Пожать его оказалось на удивление крепким. «Гарик, отчего вы этого Шубы нос вроде бы как перебит, не знаете?» «А он боксом, кажется, раньше занимался». «Разряд у него есть, не знаете?» «Не люблю мордобой, ни в каком виде». «А вы никогда не видели его с Олегом Шумейко?» «Я и самого Олега Шумейко никогда не видел». Гарик оскалился, показав в улыбке белые крупные зубы. «Это кто?» «Вот, смотрите, его фото». «Не, вроде не видел. А вот фамилия как будто знакомая. Шумейко, Шумейко. Знаю. Это которого замочили месяц назад, так?» «А вы откуда знаете?» «Какой-то чел говорил. Может, и Витек?» «Виктор Кашуба, говоришь? Адрес его пробил?» «Все сделал Николай Андреевич. Машину его установил на всякий случай. Жигули, семерка. Молоток, Саша. Прямо сегодня наружку пустим. У нас по нему ничего нет, проверял?» «Обижаете. Первое, что сделал. Пока ничего». «Ого! Откуда такой оптимизм?» «Ну, если не жена его убила, то кто?» «В этом плане мне как-то больше по душе Томашевский. У него мотив железный. А я как-то Томашевскому теперь верю, Николай Андреевич. Жена у него такая располагающая. И вообще, дружили они с первого класса с Кузнецовым. Неужели он своего лучшего друга мог убить? И алиби у него нет. Я думаю, если бы это Томашевский, то он бы себе прежде всего алиби обеспечил. Он же понимал, что показания жены не в счет. И тест Парафиновой показал, что он не стрелял, и не нашли мы у него ничего подозрительного. А мотив? Денежки, Саша, денежки. Опять же магазин. Люди не через друзей, через родных перешагивают. Так что мотив у него имеется. Серьезный мотив. Взрослый. Он и не своими руками мог Кузнецова завалить. Свои ручки зачем же марать? Вполне мог убийцу в квартиру Кузнецова впустить. Ключики-то у его жены ведь были? Сама нам сказала, что дубликаты незадолго до смерти Кузнецова сделала. Взял с полки ключики, жена, может, и не заметила. Потом проскользнул тихонько и сел телевизор дальше смотреть. А руки он умный, может, сразу спиртом вымыл. Вот тест твой и не показал ничего, а одежду выбросил. Я думаю, у этого Шубы тоже должен быть мотив. У Шубы? — заинтересовался Банников. — Это погоняло его? — Да, так его этот Децл называл. Кашуба, Шуба. И в компе, помните, В.Ш. Скорее всего, Виктор Шуба. Виктор Кашуба вдруг ясно почувствовал, что за ним следят. Он не знал, откуда оно взялось, это паскудное чувство, из чего это ему такое показалось. С утра он был очень занят. Завозил товар в своей продуктовой палатке. Потом ездил на оптовую базу. Обедал он тут же на рынке, в маленькой затрепанной забегаловке-стекляшке, оставшейся еще с советских времен. Кормили здесь, впрочем, очень и очень неплохо. Скоро дела у него ого как пойдут в гору, так что можно и расслабиться, поесть как следует, отдохнуть и подумать о том, как поедет забирать свою новую тачку. И не какое-нибудь подержанное барахло, побывавшее в трех наводнениях и двух землетрясениях. Нет, Феликс покупал машину в салоне. Это точно. Она и 5000 еще не прошла. Самое, что ни на есть, новье. Так что он поедет и заберет. И сделает это на нынешней неделе. Может, и сегодня. Виктору не нравилось, что его новая тачка до сих пор стояла в чужом гараже. Договор договором, да, нужно забрать именно сегодня. И тогда оттянуться по полной программе. А парня в синей куртке, который сидел за ближним к двери столиком, он сегодня уже где-то видел, причем не один раз. Кажется, он околачивался возле его палатки, когда разгружали товар. И потом, идя сюда и оборачиваясь на приветствие многочисленных знакомых, он тоже несколько раз зацепил его глазом. Но снова и снова из-под тишка, бросая на подозрительного типа осторожные взгляды, он говорил себе: «Да нет, не видел. Мало ли синих курток на базаре, он бы его запомнил». «Что-то я дерганый стал», — подумал Виктор, нервно двигая по столу пластиковую солонку. «Выпить, что ли? Или не нужно? Еще на ментов напоришься. Домой ехать скоро». Но противные чувства все сосало. Парень в синей куртке сидел развалясь и лениво ковырял зубочисткой в зубах. «Нет, где-то я все-таки его видел», — решил Кашуба, и настроение испортилось окончательно. 150 перцовки», — бросил он подошедший за расчетом официантки. Парень, наконец, расплатился и вышел. «Нет, нигде не видел, рожа просто противная». В несколько торопливых глотков Виктор выпил принесенную ему водку, вышел из забегаловки и спустился по скользким ступеням в промозглую осеннюю сырость. Перцовка уже растеклась горячей волной в желудке и мягко двинулась дальше. Нужно идти снимать кассу. Хотя приятная стома после водки и хорошей еды действовала расслабляюще, он все-таки пару раз оглянулся. Той самой синей куртки нигде видно не было. Пересчитав и спрятав деньги, он отпустил продавцов и, пока шел к стоянке, еще раз проверился. Никого подозрительного в поле зрения не было. Померещилось, — решил Виктор. «Катерина, я полный идиот!» «Ты чего, Саня? Пошли к нам, я тебе там объясню. Помнишь, у Томашевского обыск делали?» «Ну, помню, и что? Ничего ж не нашли?» «В том-то и дело, что не нашли. А там в коридоре у него туфли стояли. Помнишь, я еще за тумбу для обуви полез?» «Некоторые любят оружие пластырем с обратной стороны прилепить». «И что, не досмотрел? Там что-то было?» «Ничего там не было». «Саш, я не понимаю. Я тебе сейчас объясню. Там у него туфли стояли. Они тогда еще упали». «Какой я идиот! На подошве одной из пар рисунок. Помнишь, след с убийства Шумейка? Интересный такой след, с перевернутой буквой W. «Ну, — отозвалась Катерина, — ты не тяни, Саня. Помню я все. А я, идиот, оказывается, не помню. Сейчас только осенило, где я эту букву W видел». Он сел на стул и замолчал. «И что теперь?» — спросила Катя, чувствуя, как вдоль позвоночника разливается неприятный холодок. «А теперь, если он не идиот, то эти туфли уже выбросил». «Может, он не заметил, что ты заметил, а? Он с женой в комнате сидел. И что делать?» «Выемку, Саня, если эти туфли еще на месте», — спокойно сказала Катя. «Нет их там. Я уверен, что уже нет. Мне этот Томашевский с самого начала не понравился». Катя Скрипковская не стала напоминать, что он уже несколько раз менял свое мнение о Германе Томашевском, и только вздохнула. Он уже доехал до самого дома, когда увидел на улице незнакомую машину. Раздолбанная шестерка, такое же старье, как у него самого, только зеленое, стояла метрах в 10 от его ворот, так что из нее хорошо был виден весь дом. Первой мыслью было развернуться и уехать, пересидеть где-нибудь пару-тройку часов, а потом по-темному вернуться. Он обругал себя и не спеша подъехал прямо к гаражу. В зеленой машине сидели два каких-то мужика, курили и разговаривали. Мало ли мужиков в городе. Приехали к кому-нибудь, стоят, ждут. Он с грохотом закрыл ворота и сплюнул. Точно, лечиться надо. Никуда он сегодня не поедет. Не хватало только на новой тачке врулиться кому-нибудь взад. Нужно чего-нибудь выпить. Но сначала позвонить. Он прошел в дом, на веранде сбросил грязные ботинки, рабочую куртку и в одних носках прошлепал по чисто вымытому полу в комнату. Отогнув край шторы, он осторожно выглянул на улицу. Зеленая машина уехала. «Вот суки!» — выругался он, имея в виду сразу всех. И мужиков в зеленой машине, и покупателей, не спешивших сегодня разбирать его товар. И вообще все. Настроение совершенно испортилось. Так выпить или поехать все-таки за тачкой? Если он сейчас выпьет, то точно сегодня уже не поедет. А если поехать? Еще не поздно. Завтра он бы и повез Светку кататься, плюнул бы на все и устроил себе выходной. Он набрал нужный номер и долго слушал тяжелые длинные гудки. Когда он уже хотел положить трубку, неожиданно ответили. «Алло! Привет, это я!» — несколько растерянно сказал он. «Я насчет тачки звоню. Сегодня можно забрать?» «Тебе что, не терпится? Мы же с тобой договаривались». «Да знаю я», — перебил он собеседника. «Просто у меня сейчас свободное время, и я думал...» «Ты откуда звонишь?» — поинтересовался голос. «С мобильника». «Я из дому звоню», — ответил он, и неприятное ощущение в желудке вернулось. «Я мобилу в контейнере случайно оставил». «Ну ты...» «Мы как с тобой договаривались?» «Звонишь только по мобиле». «По мобиле, понял?» «Понял», — ответил он зло. «Я не по делу звоню, а насчет тачки. Мне ее забрать нужно. Сечешь? Если ты передумал, я могу бабками взять». «Я с тобой по телефону говорить не буду. Тачка мне эта нафиг не нужна. Ты что, пару месяцев еще подождать не можешь? Девочек катать приспичило? Или что?» «Слушай, давай я подъеду. Дома сиди». Отбой и короткие гудки. Он с остервенением бросил трубку. Он ему кто? Мальчик на побегушках? «Туда иди, сюда не иди», — наобещал с три короба. «Тачка. Начальник охраны. А он как лопух зеленый, развесил уши». «Нужно все-таки выпить, успокоиться», — решил он. «Сегодня никуда уже не поеду. А может, все-таки подъехать? Взять пузырь, посидеть, поговорить?» Он снова поднял трубку. Пару секунд подержал ее в руке, а потом осторожно положил обратно. «Ничего, завтра перезвонит с мобилой. А если что не так, то и подъедет». «Пару месяцев, ни хрена себе! Чего ждать, зачем? Все и так спокойно. Через пару месяцев будет зима». А зимой начинать ездить на новой машине он не хотел. «Пока привыкнешь, обкатаешь. По зимней соли и колдобинам такую красавицу гонять жалко. То ли дело сейчас, а зимой он будет добивать свою старуху». Он представлял, как летом махнет куда-нибудь со Светкой. Классная тачка, все люксы, с кондиционером. Он прошел обратно на веранду, где стоял холодильник, и достал початую бутылку водки. Налил в стакан чуть больше половины, залпом выпил. В животе потихоньку теплело и отпускало, пока не отпустила совсем. участвует в микоризе. Гименофор складчатый. Игорь, ты что, Камасутру с утра читаешь? Что у тебя там за складчатый? Гименофор какой-то, а не то, что ты подумал. Лысенко со страдальческим видом перевернул страницу. Пишут, пишут. Нахрена мне их гименофор? Лучше бы написали, какие симптомы и чем лечиться. Он с досадой отбросил книгу. «Грибы лесных биоценозов. Атлас». «Игорёша, зачем тебе эти грибы сдались?» — поинтересовался Банников, беря в руки книгу. «Или ты за грибами собрался?» «Самое время, конечно. У нас столько дел». «Сходил уже», — мрачно сообщил Лысенко. «Из туалета не вылезаю. Сейчас живот опять прихватит, чувствую, и тошнит». «Слушай, ты часом не траванулся?» — встревожился Банников. «Ты что за грибы ел?» «Выясняю». Лысенко отобрал у Банникова книгу и принялся листать дальше. «Что значит «выясняю»? Ты по-человечески сказать можешь, где грибы взял?» «Ой, ну где взял, не купил, конечно. О, точно, сейчас сдохну!» Лысенко схватился за живот и опрометью выбежал из кабинета. Банников снял трубку. «Катерина, зайди к нам, потом скажу, зачем». «Вызывали?» «Заходи». «Игорь Анатольевич, кажется, грибами отравился». Банников поморщился. «Ты в грибах разбираешься?» «А в отравлениях грибами?» «Мы по токсикологии проходили растительные яды. Но как их определяют? Можно у токсикологов уточнить, если нужно. А какие у него симптомы?» «Понос у него. И тошнит». «А какие именно грибы он ел? И где он их взял?» «Сейчас узнаем». Майор кивнул на буквально вползающего в кабинет бледного до зелени Лысенко. «Что, Игорёша, совсем худо?» «Проливной», — сообщил тот, косясь на Катерину. «Игорь Анатольевич, а вы какие грибы ели?» «Белые», — просипел Лысенко, валясь кулем на свой стул. «Ну», — Катерина с облегчением махнула рукой, — «от белых ничего не будет, не волнуйтесь. Это, наверное, от чего-то другого. Вы фталозола выпейте сразу две таблетки, и как рукой». «Сроду я никаких таблеток не пил», — пробурчал Лысенко. «Ну, чего вы все сбежались? Чего на меня уставились? Интересно?» Он страдальчески сморщился. «Вот такие примерно грибы, белые». Он ткнул пальцем на фотографию в атласе. На картинке был изображен симпатичненький беленький грибок. А внизу мелким шрифтом шла подпись. «Поганка бледная». «Точно этот!» — побледнела Катерина, хотя, конечно, до поганки бледной ей было еще далеко. «Ну откуда я знаю? Точно, не точно. Похожий. Их тут целая книга таких. Разобраться невозможно. Заумь какая-то». «Игорь Анатольевич, давайте скорую вызовем». «Ну да, конечно. А если это не от грибов? Я еще сало вчера ел. И яблоки немытые. Да я их сроду никогда не мыл. Скорую. Такое погоняло прилепит, век потом не отмоешься. Все управление смеяться будет». Он облегченно вздохнул. «Кажется, отпустила». «Ты бы, Игорь, все-таки к токсикологам сходил, показал им этот гименофор складчатый». «Поганка бледная, Николай Андреевич», — уточнила Скрипковская. «Узнаешь там сразу, что и как. Катерина, проводи Игоря Анатольевича, чтоб не потерялся». «Сам дойду», — буркнул Лысенко.